84. Покупайте оптом с друзьями. Покупать оптом – уже большой шаг, но вы можете пойти дальше, объединяясь с друзьями. Покупайте большие упаковки и делите между собой. Эта тактика отлично подходит для продуктов с небольшим сроком годности, вроде сыра или мяса, потому что одному человеку такая большая упаковка не нужна.